Проснулась Ануш в темноте. Светильник давно погас, наполнив тесное помещение удушливой гарью. Девочка поднялась с пола, растерянно моргая, и тут же схватилась за голову. Казалось, еще одно движение, и она рассыплется на куски. Даже думать было больно, словно при каждой мысли кто-то старательный и злобный возил по макушке пилой. Но трем расплывчатым воспоминаниям, слившимся почему-то в одно причудливое и тревожное, удалось пробиться даже через тупо пульсирующую жирную боль. Про драку с соседскими детьми, про найденные украшения и про сон. Страдальчески морщась от первой в жизни головной боли, она выскользнула в сени, прижалась виском к прохладным доскам и замерла. О чем можно рассказать матери, а о чем умолчать? Про драку, если на лице ничего не осталось, не скажу. Про украшение, если сказать, отберет, не скажу. У нее никогда в жизни не было секретов от мамы, а тут сразу целая куча. Было отчего прийти в замешательство. И тут Ануш вспомнила про нелепый сон и с облегчением решила, что про него-то рассказать можно. Пусть посмеется. Человек превратился в корову. А пока на улице не стемнело совсем, надо сбегать к бочке, посмотреть на себя. Видно царапины или не видно? Врать вечером или не врать? Мама вернулась позднее, чем Ануш ожидала, почти затемно, утомленная и чем-то расстроенная. «Мамочка, а знаешь, что мне сегодня приснилось?» Бросилась ей навстречу девочка, обняла узкие бедра и ткнулась носом в живот, пахнущий мукой. Ей так хотелось приободрить маму. «С тобою все в порядке?» Будто не слыша, беспокойно спросила женщина. Взяла обеими руками голову дочки и попыталась заглянуть ей в лицо. «Да?» Если бы мама Ануш не была чем-то взволнована, она почувствовала бы ложь. Полумрак же скрыл так и не зашитое платье и почти зажившие царапинки на предусмотрительно измазанной сажей мордашке. «Как хорошо!» Нервно прижав к себе дочь так, что она ойкнула, выдохнула женщина и заговорила быстро и сбивчиво. «Ты представляешь, милая, я чего поздно? Хозяин посылал меня в соседнее село за знахарем. Сын кузнеца, который у него сейчас колесо ладит, кличухи корову водил. И когда обратно в стадо шли, она его к забору прижала. Весь бок рогом разорвала. Чуть правее и через ребра бы прошло. Ох, спаси, упаси! Как хорошо, что у нас нет коровы! Только ты не пугайся, милая, не бойся!» «Корова?» И забытое ею окончание чудного сна моментально вспыхнуло в мозгу, словно зарница. Перекошенное от ужаса и боли лицо мальчишки, глухой удар рогов о забор, тонкий вскрик, торжествующее мычание – и далекий ликующий смех надтреснутого старческого голоса. Ноги Ануш подкосились. Мама уснула, едва голова ее коснулась набитой травой подушки. В свете луны за окном лицо ее казалось восковым, как у покойницы. И Ануш торопливо и истово осенила себя знамением против сглаза, чтоб дурное не сбылось, не приведи святой родитель. От одной только мысли, что она может лишиться своего единственного на этом свете любимого и родного человека, ее бросало в холодный пот. Девочка отвернулась от пугающего света, накрылась с головой одеялом и попыталась уснуть. Но сон не приходил. И вдруг она поняла, отчего. Весь вечер мысли о раненом мальчике исподволь не давали ей покоя. Сильно ли он мучается сейчас? Было ли ему больно? Сердце ее сочувственно сжалось, но тут же дернулось, точно укололось обо что-то. «Было ли ему страшно? Страшнее, чем тебе, когда он пинал тебя!» А черный комок льда, что поселился у нее в груди, поняла Ануш. И только после этого вспомнила, когда и где слышала этот дребезжащий старческий голос. Тихая жуть опустилась на нее саваном. «Кто это? Кто с ней говорит? Откуда? Зачем?» В том, что в доме никого, кроме них с мамой, нет, она была уверена. Рассохшийся пол выдал бы незваного гостя при первом же шаге. К тому же, хоть она и понимала, что это невозможно, но могла бы побожиться, что голос не приходил извне, но зарождался у нее в голове. «Я твоя бабушка, Ануш», — отвечая на немой поток вопросов, успокаивающе проговорил голос. «Что ты делаешь у меня в голове?» «Пришла в гости», — добродушно хмыкнул голос. «Ты ведь меня пригласила». «Я? Когда?» «Когда надела мой амулет. Он тебе понравился? Ты не хочешь его выбросить?» «Нет, ни за что», — выпалила Ануш, прежде чем успела обдумать ответ. «Но как ты туда поместилась? И разве ты не умерла?» «Пока мой амулет цел, пока его кто-то носит, я буду жить, Ануш». «А это правда, что ты была ведьмой?» — спросила девочка и замерла. «Да, я знала». «И в чулане, то есть на улице, когда я, когда корова... Это ты?» «Если ты спрашиваешь, кто сказал, что у коровы есть не только копыта, но и рога, то я». «Но я, корова, могла его забодать насмерть». «Этот гаденыш слишком увертлив», — снисходительно хмыкнула ведьма. «Но ему же было больно». «А тебе? Тебе утром разве не было больно, когда он пинал тебя, бросал в тебя камни, обзывал последними словами? Тебе больно не было? Тебе было приятно? Ты хочешь, чтобы в следующий раз, когда ты выйдешь на улицу, он и прочая саранча снова напали на тебя?» «Нет». «Значит, он получил по заслугам». Голос старухи сочился удовлетворением, и Ануш с растерянностью и трепетом почувствовала, как ледяной комок в ее груди радостно шевельнулся в такт и как будто подрос. «Но я не хотела», — устыдилась своей нечистой радости девочка. «Как? Разве ты сама не превратила бы их тогда утром в тараканов и змей, если бы сумела?» Испытанные горечь, обида, разочарование и страх тотчас мелькнули в памяти одной грязной вспышкой. И снова ответ вырвался на волю быстрее, чем она смогла его обдумать. «Да, да, да! 100 раз!» «Вот видишь, зло должно быть наказано, деточка. С одним мерзавцем мы посчитались, но ведь там их было 7. И никто не стоял в сторонке, пока другие били тебя, пинали, хлестали, тыкали палками, оскорбляли. Неужели тебе их жалко после этого? Они-то тебя не пожалели. Неужели ты не проучишь их за жестокость?» Внутри Ануш что-то оборвалось. Происходящее сейчас пугало куда больше, чем утреннее нападение. Забыть бы этот день, как тяжелый кошмар. Маленькая частичка ее души в ужасе стремилась возразить, отказаться, отвергнуть ужасное предложение. Но отчего-то, повинуясь совсем другому импульсу, закушенные до крови губы разомкнулись сами собой и тихо прошептали. «Но я не знаю как». «Просто делай, как я тебя научу, слушайся, и все будет хорошо. Запомни, если ты не получаешь уважения, ты не получаешь ничего. А мы научим их уважать тебя». «А если у меня не получится?» «Получится, милая. И вот увидишь, тебе это понравится. Ведь ты так похожа на меня».